Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге. Шура даже засмеялась от восторга. Еще бы, она летела на настоящих санях с волшебными оленями к самому Деду Морозу в город Великий Устюг. «Здравствуйте, мои дорогие! Пожалуйте в усадьбу мою двухэтажную. Много комнат в ней и тронный зал. И спальня с пуховой снежной периной, и подушками, да с зеркалом молодильным. И гардеробная с зимними и летними нарядами, и библиотека, а также специальные комнаты с коллекциями елочек и подарков со всего света». «Какой интересный у тебя герб!» — восхитилась Шура. «Есть у меня... и гимн новогодний. Давайте его вместе споем». Гимн Деда Мороза. «Пусть над домом твоим белых вьюг голоса, или весна сменит зимнюю стужу, или в зное июльском утонут леса, или осень листвою закружит». Припев. «Дом твой гостя приветит всегда, здесь открыты все двери. В день любой приходите сюда, чтобы в сказку всем сердцем поверить. Здесь под кронами сосен живут чудеса, в ветках колких качаются звезды. В светлом доме твоем сказка ждет нас всегда, хоть жара за окном, хоть морозно». «С веселой песенкой да по тропе сказок пройдемся», — уже манил за собой Дед Мороз. «Сперва заглянем в дом лесовичка Шишки. Он приглядывает тут за хозяйством, указывает дорогу путникам. Следом к колодцу волшебному отправимся. Там ждут нас скоморошки с их забавами». «Как же здесь весело, дедушка!» — улыбнулась Шура, вся румяная от удовольствия. Дальше наши герои встретились на мосту с Михаилом Потаповичем, порезвились на поляне молодецких забав с зайчатами, поиграли в шишкобол. Утомившись, отдохнули в доме бабушки Аушки на русской печке и снова в путь. На задворках Шура попробовала дрова поколоть, а кот в сапогах, мурлыча, посмеялся над ее попытками. В доме мудрой совы на старом дубе загадки все решили, а на поляне 12 братьев месяцев около костра погрелись, побеседовали. В гостях у пня Ерофеича побывали, он о деревьях тайны поведал. Даже с житным дедом встретились, он подарил им на память соломенные куколки. «Не устали, дорогие гости? Есть у меня еще для вас забавушки. По одну сторону кузница, а по другую — зимний сад с птицами чудесными и золотыми рыбками. Живут у меня в зоопарке и животные разные — лисы, волки, рыси, олени, лоси». У Деда Мороза есть коллеги в разных уголках мира. В Австралии и Америке — Санта-Клаус, в Финляндии — Йоулупуки, в Карелии — Паккайнен, в Австрии — Сильвестр, в Испании и Франции — Папа Ноэль, в Казахстане — Аяс-Ата, на Алтае — Соок-Таадак. «Каких только нет чудес у тебя, дедушка!» «Но вы ведь любите наряжать елку накануне Нового года! Тогда загляните в музей новогодней игрушки! Здесь вы узнаете историю этих украшений». «Дед Мороз, а правда, что ты все желания исполняешь?» «Конечно. Хорошие детки должны получать подарки. Главное — отправить мне письмо с написанным желанием по адресу. 162-390, Россия... Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза. Иногда я заезжаю в свою резиденцию в Москве. Там тоже ребятишек ждут чудеса, мультфильмы и каток, что не тает даже летом. Вот адрес. Москва, Волгоградский проспект, владение 168-Д. Обязательно заходите ко мне в гости. А я прощаюсь с вами, друзья. Много работы перед Новым годом. Хочу оставить вам подарок, загадку. Решите, и тотчас любое желание исполнится. Задание. Реши кроссворд. Изображение с подсказкой ты можешь найти в PDF-приложении. 1. Весело и ярко встретим новый... 2. К нам пришел с мешком подарков дед. 3. Висит на елке новогодняя. 4. Разноцветными лентами украсит дом. Догадался? А теперь правильные ответы. 1. Год. 2. Мороз. 3. Игрушка. 4. Серпантин.